Благодарности. С каждой моей книгой список людей, которые заслуживают благодарности и почестей, растет в геометрической прогрессии. В первую очередь я должна поблагодарить своего мужа Трэвиса. Трэвис – борец. Я уверена, что этот спорт воспитывает отличных мужчин. Спасибо за твою поддержку, Тэ. Спасибо, что даешь мне возможность быть матерью и писательницей. Спасибо моим детям, Полу, Ханне, Чарли и малютке Сэму. Я знаю, что вам приходится непросто, когда я ухожу в свои мысли к книжным героям. Спасибо, что все равно любите меня. Моей большой семье, Суториусом и Харманом, спасибо. Мама и папа, спасибо, что разрешили мне прятаться в вашем подвале и писать там каждый выходной. Люблю вас обоих сильно-сильно. Особая благодарность Аарону Русу, кузену моего мужа, страдающему от мышечной дистрофии Дюшена. Аарону совсем недавно исполнилось 24, и он по-прежнему полон сил. Спасибо, Аарон, за твою искренность, оптимизм и за то, что провел в разговорах со мной столько времени. Бейли появился благодаря тебе. Дэвиду и Энджи, Харман, Русам, родителям Аарона. Вы оба бесконечно меня вдохновляете, я очень вас уважаю. Спасибо за вашу силу и пример. Эрик Шепард, спасибо за твою службу в армии и за то, что присматривал за моим младшим братом в Ираке, за то, что позволил мне заглянуть в жизнь солдат, которые уходят на войну и возвращаются оттуда. Энди Спиноза, сержант полиции на пенсии, спасибо за разъяснение полицейских процедур. Вы здорово помогли мне с двумя последними книгами, спасибо. Я благодарна книжным блогам Кристины и Вильмы. Девчонки, вы мои, Тельма и Луиза. Примечание «Тельма и Луиза», 1991 год, американский фильм, конец примечания. Спасибо, что забрались вместе со мной на эту гору и с таким энтузиазмом рекламируете мое творение. Дженни и Гитти из Totally Booked Blog, вы помогли моему роману и Different Blue взять все вершины, и я навечно благодарна вам за веру в меня и ваше честное мнение. У меня столько преданных читателей и блогеров, что всех и не упомнишь, но знайте, я вам признательна за поддержку. Спасибо. Джанет Сутерис, Элис Лендвер, Шеннон Макферсон, Эмми Оркарен, спасибо, что первыми читаете мои книги. Кэрри Уайт, невероятному автору и редактору, прочтите мой собственный мистер Дарси, за редактирование. Джули Титус, наставнику и подруге, за то, что всегда находишь для меня время. Моему агенту Крису Парку, за то, что веришь в меня и ведешь вперед. И, наконец, моему Отцу Небесному за то, что даже уродливые вещи наделены красотой. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2018 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Надежда Винокурова.